Событие 41. В чудное они место попали. Епифан Соловый со своими казаками стоял на специально для них сколоченном помосте и из-за накрепко закрепленных по самому краю помоста щитов наблюдал за приближением степняков. Их и в самом деле была тьма. Боялся ли атаман? Ну, умирать никому не охота. Только уверенность, что отобьемся, передалась уже казакам от этих странных миасцев. Как могло возникнуть так далеко от обжитых мест такое огромное поселение, было до сих пор Соловому непонятно. Так ведь еще и большая часть его – это немчура, франки, чухонцы, гишпанцы, башкиры. И сам город странен. Нет крепости. Не боятся никого. А вот оказывается, есть сила, которую стоит бояться. Но воевода и управитель этого города вели себя спокойно. Раздавали команды, сами впрягались в связанные вожжи, подтаскивая огромные срубленные сосны к завалу. Сначала их в лесу рубили, потом конями дотягивали почти до места, ну а дальше всем миром водружали так, чтобы конному не перескочить, да и пешцу уйма времени понадобится, чтобы завал преодолеть. За это время ни одна стрела его отыщет. Честно говоря, атаман оборонялся бы по-другому. Он бы всех женок и детей перегнал на другой берег реки, а мужчин разделил на два отряда. Первый бы заперся в небольшой крепостце, а большая часть встала бы за мостом. А эти, наоборот, в чисто поле выперлись. Благо, хоть женщин и детей все же на другой берег Миаса переправили. Силы же свои росляков распределил опять непонятно как. Казаков в общий строй не поставил. Отвел им этот вот помост чуть в стороне и сказал, что они вступают в бой, только если поганые сквозь строй стрельцов пройдут. Что же они и в самом деле собираются сотней против нескольких тысяч выстоять? Таргуты накатывали плотной лавой, на ходу выпуская стрелу за стрелой. И хотя стрелы или не долетали, или втыкались в щиты, за которыми хоронились стрельцы, было от вида этих орущих тысяч не по себе. Бабах! Это в совсем близкую уже лаву выстрелили из пушек и их фальконетов. Строй стрельцов заволокло дымом, но ветер холодный и колючий сейчас же его утащил за спины обороняющихся. Бабах! Бабах! Один за одним два залпа из мушкетов, а через пару десятков секунд еще один. Бабах! Этот был уже не такой стройный, но ведь выпущенных пуль от этого меньше не стало. Епифан во все глаза смотрел на таргутов. Залп из пушек, а потом три залпа из мушкетов просто выкосили степняков в первых рядах, и в примерно 50 саженях от прячущимися за щитами стрельцами образовался целый завал из коней и людей. Кричали раненые, ржали кони, выли монголы, которые теперь не в состоянии были приблизиться к обороняющимся. Время до того замедлилось, что казаку казалось, что он видит, как летят пули в степняков. Бабах! Опять залп из пушек. И через несколько секунд снова залп, теперь из фальконетов. А еще через несколько, теперь очень стройный залп из мушкетов. И все, не выдержали поганые, стали разворачивать коней и пытаться пробиться назад к лесу. А с обоих помостов в это время в эту сутолоку полетели стрелы. И хоть били они уже на излете, но и коней ранили, и людей. Епифан прикинул, достанет ли до таргутов их залп. Тоже на пределе. Тем не менее, он дал своим команду, и казаки, с ужасом наблюдавшие за этим побоищем, нестройно жахнули из 50 мушкетов. Попали или нет, в этом избиении видно не было. Тем более, что дымом все заволокло на десяток секунд. Ветер как раз стих. Когда же дым рассеялся, можно было увидеть только спины настегивающих своих лохматых коньков таргутов, а стрельцы прикрепили к мушкетам длиннющие кинжалы и ровным строем шли добивать раненых. Это было не слабо. Такой бойни Епифану видеть еще не доводилось, но когда он увидел, чем занимаются стрельцы, то и вообще дар речи потерял. Они добили раненых и стали раздевать поганых и вдоль загородки из сосен укладывать их настоящими холмами. В это же время ополченцы, что стояли с пиками в стороне, привели коней и стали вожжами цеплять убитых лошадок степняков и затаскивать их внутрь ограды. Зачем? Ведь убитые кони и монголы создавали непреодолимую преграду для атакующих, а эти странные миасцы расчищают для нападающих дорогу. В уме ли они? Зато казак в очередной раз подивился местным коням. Он во время смуты видел польских дестрея, Эти были не хуже. Но то были боевые кони, стоившие прорву денег, а это обычные крестьянские. Все чудно в этом мясе. Хоть те же мушкеты у стрельцов, что не нуждаются в фитиле. Соловый о таких даже не слышал, а тут у всех поголовно. Атаман перевел взгляд на тех, кто заряжал пушки и мушкеты. Они уже зарядили обе сотни мушкетов и, составив их в пирамиды, двинулись помогать стрельцам. Да, не хотелось бы атаману оказаться по другую сторону этих сосен. А он с 50 казаками хотел захватить этот поселок. Теперь он посмотрел на торгутов. Черная масса на темном фоне леса колыхалась и перетекала, но в новую атаку пока не шла. Сколько же поганые потеряли? Судя по растущим горам раздетых трупов, не меньше 1500. Может и не решаться на повторную атаку? Нет, решились. Бабахнул мушкет, и стрельцы, побросав работу, устремились вновь за прикрытие щитов. Епифан осмотрел своих, те уже перезарядили оружие и с интересом наблюдали за действиями стрельцов. Завал из деревьев был, по мнению атамана, сделан глупо. Справа он как бы прогибался и потом становился реже. Вот туда торгуты и нацелились на этот раз. Неужели Шульга с Росляковым не видели эту прореху в обороне? Атаман с ужасом представил, как разгоряченные степняки вламываются за преграду из деревьев. Нет, не доезжая несколько десятков метров до слабого места, кони стали кувыркаться и целыми рядами валиться на землю. И в это время в них с правого помоста, где расположились вагулы, полетели стрелы. Много. Вагулов было больше 20, и они выпускали не меньше 10 стрел в минуту. Буквально 100 ударов сердца, и вместо прорехи в обороне опять огромный завал из раненых и покалеченных лошадей и степняков. Как потом узнал Соловый, ночью женщины и дети накопали там ямок и прикрыли их веточками и сухой травой. Кроме того, еще и чеснока, накованных шипастых шариков, накидали. Не слабым местом прореха оказалась, а заранее подготовленной ловушкой. И попало в нее не меньше 200 степняков, которых и продолжали обстреливать вагулы, пока крики и стенания не прекратились. Торгуты же пытались зайти еще правее, но наткнулись на стену вбитых в землю под углом заостренных кольев и тоже, потеряв несколько десятков коней, отпрянули назад. В это же время часть степняков пыталась снова приблизиться через проход к стрельцам. Опять залп из пушек и 2 залпа из мушкетов. Все, попятились. Потеряли на этот раз немногим меньше торгуты. Опять все поле перед сужающимся проходом покрыто бьющимися в предсмертной судороге конями и погаными. Да что же это за война такая? Кто их так научил биться? Где они были, когда по Руси запорожцы с ляхами города вырезали? Эх, эту сотню бы под Москву осенью 7126-го, 1618-го года. Стоп! Вспомнил Епифан, где он видел этого Шульгу. И не Шульга это никакой. Это бывший воевода Казани, Никанор Михайлович Шульгин. Теперь понятно, кто их биться научил. Тогда Казань против всех нашествий устояла. Епифан видел его в Москве, когда в железа заковывали бывшего воеводу и 2 его сыновей. Вот где довелось встретиться. Как он раньше-то не признал воеводу? Между тем темнело. Все небо заволокло тучами и посыпался первый снежок. Пора. Покров уже 2 седмицы как миновал, а снега все нет.